объяснение. На окраине деревушки стояло несколько клеток, сплетенных из бамбуковых стеблей. Заинтересовавшись ими, путешественники подошли ближе. В клетках, носивших название казуарии, содержались живые казуары. Вид их был достоин сожаления. Слишком тесные клетки не позволяли птицам лежать на полу, насланном из узких стеблей бамбука. Скользя по гладким округлым бамбуковым стеблям, птицы переступали с ноги на ногу. О муках, которые им приходилось терпеть, лучше всего свидетельствовали искривленные когти на ногах бедных птиц. Путешественники догадались, что туземцы держат казуаров на мясо и ради перьев, которыми местные воины украшали головы. И действительно, часть казуаров была уже лишена красивейших перьев, так что просвечивала голая шкура. Вблизи клеток со взрослыми птицами бродили два птенца, разгребавшие мусор в поисках пищи. Увидев маленьких смешных птенцов, Томик обратился к Смуге со словами: «Как вы думаете, продадут ли нам туземцы птенцов казуаров? Я хотел бы подарить их Сали. Говорят, что маленькие казуары легко привыкают к людям и ходят за ними, как собаки». Смуга взглянул на птенцов, покрытых с ног до головы желтовато-серым пухом с темными полосами. «Превосходная идея», – ответил он. «Попытаемся купить». Томик стал владельцем двух птенцов и двух клеток за три ожерелья стеклянных бус. Обрадованный полученными подарками, старейшина выдал воинам какое-то приказание. Те вскоре привели и вручили путешественникам двух жирных, откормленных псов. При этом старейшина сказал, что у него слишком мало свиней, и он не может их дать. Мафулу приняли псов с большим удовольствием. В некоторых районах острова папуасы откармливали собак и потребляют их в пищу, в частности, во время торжественных племенных пиров. Вскоре появились женщины, несшие за спинами сетки, наполненные овощами. Однако старейшина не хотел отпустить путешественников из деревни, пока они не выкурят с ним трубку в доме духов. Делать нечего. Смуге пришлось принять приглашение. По дороге к дому духов старейшина остановился у своей хижины. На его пороге сидели две жены старейшины, причем одна из них кормила грудью ребенка, а вторая – поросенка. Старейшина с гордостью показал Смуге поросенка. Видимо, он хотел похвастаться богатством. По лестнице Смуга и Томик поднялись на веранду дома духов. В обществе шамана, старейшины и нескольких воинов они вошли внутрь. Пока старейшина медленно набивал табаком бамбуковую трубку, путешественники с интересом разглядывали внутреннее убранство дома духов. Стены украшали военные трофеи. Главное место среди них занимали отполированные до блеска человеческие черепа и совершенно целые головы, покрытые кожей, которые при обработке сохранили прежние черты лица погибших. Затаив дыхание, Томик бросал взгляды на мрачные трофеи. На его лбу выступили маленькие бисеринки пота. Он побледнел и, едва не потеряв сознание, с трудом прошептал: «Голова атамана пиратской шайки», – тихо сказал он, в которую всматривался Томик. Некоторое время он сидел неподвижно, потом буркнул: «По делом вору и мука. Носил волк, понесли волка. Значит, мы встретились с ним, но не так, как он хотел. Жаль, что этого не видит Новицкий». Туземцы были очень рады впечатлению, какое произвела на путешественников голова пирата. Можно даже предположить, что их пригласили в Дом духов только для того, чтобы показать эту голову, потому что шаман вдруг встал с места, снял голову с гвоздя и подал ее Смуге. Томик закрыл глаза. Он боялся упасть в обморок. Смуга не потерял самообладание, взял в руки ужасный трофей и внимательно его рассмотрел. Впервые за все время путешествия по Новой Гвинее ему удалось увидеть столь мастерски препарированную человеческую голову. Кожа на голове, волосы и даже черты лица были сохранены до мельчайших подробностей. Даже выражение лица было точно передано. Опущенные веки глаз оставляли впечатление, что атаман шайки пиратов погружен в глубокий сон. Смуга провел рукой по лицу пирата, нащупал под пальцами мягкие вкладыши, позволившие дикому художнику придать правильные черты лица жертве ужасного обычая. Смуга вернул голову пирата шаману и спросил, не пожелает ли он продать ее. Шаман решительно отказался. У папуасов голова белого человека ценилась необыкновенно дорого. Необескураженный отказом Смуга выразил желание купить голову одного из туземцев. На лицах папуасов мгновенно отразился гнев. Не обращая на это внимания, Смуга предложил за голову папуаса свои карманные часы со звоном. Папуасы понятия не имели, для чего служат часы, но тиканье и звон всех очень поразили. И все же они резко отказались продать голову. Оставаться в деревушке дальше не было смысла, тем более, что у папуасов настроения менялись часто, притом иногда неожиданно. Смуга простился с хозяевами и отправился в обратный путь в сопровождении женщин, нагруженных корзинами с продовольствием. Вскоре белые путешественники открыли причину малой заинтересованности папуасов, подаренной им солью. Вблизи деревушки они обнаружили примитивную солеварню. Оказалось, что туземцы добывают соль из стеблей растения пит-пит. Желая ознакомиться с местным способом добычи соли, Смуга остановился в солеварне. Оказалось, что туземцы-соливары сначала связывают стебли растения в пучки, потом сжигают их на раскаленных углях, пепел собирают и в выдолбленном из ствола панданового дерева корыте, внизу которого проделано отверстие, закрытое фильтром из травы. Собранный пепел промывают водой, в которой растворяются минеральные соли. Воду сливают в специальные сосуды и ставят их на огонь для выпаривания. На дне сосудов осаждается соль коричневатого цвета. Потрясенный видом мертвой головы пирата, Томик не обращал внимания на солеварню, но Смуга тщательно описал все детали оборудования. После ухода из солеварни Томик в качестве проводника выдвинулся вперед вереницы женщин-носильщиц. Смуга замыкал шествие. Недалеко от берега реки им пришлось идти через полосу кустарников. Смуга шел ни о чем не подозревая, как вдруг из кустов показалась черная обнаженная рука, коснувшаяся его плеча. Смуга выхватил было револьвер, но увидел шамана, который жестом требовал молчания. Удивленный Смуга подошел к шаману, а тот, не говоря ни слова, ткнул Смуге в руки круглый сверток и пальцем показал на карман, в котором путешественник носил часы. Смуга побледнел, но не решился проверить содержимое свертка. Без лишних слов достал часы и вручил их шаману. Как только они очутились на берегу реки, где стояли лодки экспедиции, Смуга распорядился погрузить продукты и немедленно отправляться в путь. Когда они отчалили, Вельмовский спросил: «Зачем такая спешка, Ян? Ведь туземцы приняли вас доброжелательно. Мы оставили превосходное место для ночлега». «Ты так думаешь? А по-моему, нам надо как можно скорее отъехать отсюда подальше. Потом я тебе скажу, почему». Вельмовский больше не спрашивал. Он слишком хорошо знал Смугу, чтобы сомневаться в целесообразности его действий. Вельмовский доверял опыту друга. В этот день им удалось пройти довольно большое расстояние. «Ты спрашивал, Андрей, почему я поспешил удалиться от деревушки, жители которой встретили нас доброжелательно?» – спросил он. «Папа, это были...» «Не говори ничего», – кратко остановил Смуга Томика и, обращаясь к Вельмовскому, продолжал. «Посмотри-ка, что находится в этом свертке». Смуга подал Вельмовскому круглый сверток. Тот осторожно развернул листьев, в которые был завернут круглый предмет, и остолбенел от впечатления. Все стояли, как пораженные громом. При свече рассматривали ужасный трофей. Первым овладел собой капитан Новицкий. «Ах, чтоб тебя кит проглотил, ведь это же башка атамана пиратов!» «Как вы достали эту голову?» – шепотом спросил Томик. «Ведь папуасы и слышать не хотели о ее продаже. В дороге меня догнал шаман и отдал за часы». Перед своими он, видимо, объяснит пропажу головы кознями злых духов или еще как-нибудь, – ответил Смуга. «Признаю теперь, что ты был прав, требуя от нас спешного отъезда», – заметил Вельмовский. «Ведь это ужасно». Бентли молча вытирал капли пота со лба. «Эх, этот мошенник немало принес людям горя», – сказал Новицкий. «Всех его грехов не списать и на воловьей шкуре, но он, видимо, расплатился сполна. Вероятно, он отправился на поиски золота, как и говорил нам на судне. Интересно, что случилось с его товарищами по шайке?» «Их, пожалуй, съели людоеды», – ответил Вельмовский. «Думаю, ты прав», – согласился Смуга. «Давайте пока никому не скажем об этой трагедии. Остальные участники экспедиции могут увидеть голову пирата только в Сиднее. Так будет разумнее», – согласился Вельмовский. Экспедиция еще 8 дней шла на лодках вниз по Пурари. На 9-й день путешественники увидели по обоим берегам реки вымерший мангровый лес. Куда ни посмотреть, отовсюду торчат голые стволы деревьев с обломанными ветками, побелевшие от тропического солнца. В воздухе носится душный запах гнили. В этом кошмарном лесу обитали только огромные крабы, противные насекомые да москиты, которые не давали путешественникам покоя с утра до ночи. «Что за катастрофа произошла здесь?» – удивленно спросил Збышек, против воли понижая голос. «Это для нас хорошая примета», – ответил Смуга. «Это остатки мангровых лесов». «Какова причина гибели всех деревьев?» – спросила Наташа. «И почему вид мертвого леса – хорошая примета для нас?» «Мангровые деревья, чтобы жить, требуют соленой воды. Если море отступит от берега, мангровые леса погибают. Мы, видимо, приближаемся к месту впадения реки в море». Слова Смуги подтвердились буквально через 2 дня. Мертвый лес кончился, и теперь по обоим берегам реки зеленели густые мангровые леса. Лодки опять мчались по реке в туннеле из ветвей зеленых деревьев. У подножия перевитых лианами лесных великанов простиралась трясина, кишевшая ядовитыми змеями и крокодилами. Однако прошло еще 2 дня путешествия по воде, пока лодки вышли в открытое море. Обрадованный видом прозрачной морской воды, Томик нагнулся к Сале. «Конец нашим приключениям, дорогая», – шепнул он. «Мы все так опасались за твою жизнь. Теперь ты уже скоро выздоровеешь. В Порт-Морсби можно рассчитывать на помощь хорошего врача». Салли улыбнулась и застенчиво спросила. «Я знаю, что была лишней обузой для вас. Скажи, теперь, когда все самое худшее осталось позади, ты не жалеешь, что женился на такой неудачнице?» «Не говори чепухи, голубушка», – подражая голосу капитана Новицкого, ответил Томик. «Честное слово, ты героиня. В критические минуты ты прекрасно владела собой и старалась ободрить нас. Я горжусь такой женой». Салли обняла мужа и через минуту спросила опять. «Томми, возьмешь ли ты меня в следующую экспедицию?» «А что же я делал бы без тебя?» — ответил Томик вопросом на вопрос. И сразу же добавил. «Всегда, когда мне приходилось быть далеко от тебя, я очень тосковал и считал дни до новой встречи». «В самом деле?» Взволнованный Томик утвердительно кивнул головой и сказал. «Теперь мы всегда будем вместе ездить в экспедиции, но сначала немного отдохнем. То, что нам удалось собрать в Новой Гвинее, даст нам деньги, необходимые для окончания университета. Нам еще надо много учиться. Хороший специалист должен обладать глубокими знаниями. Кроме того, надо устроить судьбу Збышика и Наташи». «Ты, Томми, прав, как всегда. Я восхищаюсь твоей силой воли. Ты умеешь сочетать работу с учением. Я должна стать такой же умной и сильной, как ты». Салли умолкла, положив голову на плечо Томыку. Она закрыла глаза. Возможно, она вспомнила битву в джунглях и ужасные крики охотников за человеческими головами. А может быть, думала об ожидающих ее экзаменах или о новых, необыкновенных приключениях. Глава 21. Эпилог. Со времени путешествия Томыка Вельмовского и его друзей по Новой Гвинее прошло уже больше 60 лет. За это время ученые накопили много новых сведений о крупнейшем острове Тихого океана. Позднейшие исследования показали ошибочность суждения о том, будто бы центральный горный массив Новой Гвинеи представляет из себя сплошную стену, непригодную для жизни людей. Еще в 1925 году Чемпион и Адамсон обнаружили, что в горах в глубине острова живут неизвестные раньше туземные племена. В 1928 году Чемпион и Кариус прошли по трудному маршруту Флайт Сепик с севера на юг острова. В 1933 году австралиец Лейги в обществе Джима Тейлора дошел до истоков реки Пурари в долине Вагахи и обнаружил подходы к высокогорным лугам. Спустя 5 лет тот же Тейлор, теперь уже в обществе Блэка, совершил путешествие по маршруту Хаген-Сепик. Накануне Второй мировой войны на картах Новой Гвинеи оставалось уже мало белых пятен. Во время войны выявилось крупное стратегическое значение острова. В войне с Австралией японцы временно оккупировали ряд прибрежных районов Новой Гвинеи. Военные действия не привели к каким-либо новым географическим открытиям на острове. Только лишь после войны экспедиция Кленси, снаряженная одной из австралийских нефтяных компаний, добралась в 1954 году до совершенно отрезанной от остального мира высокогорной долины, названной по примеру сказочной тибетской «Долины счастья» Шангрила. Еще более удивительные результаты для географической науки принесла экспедиция, организованная редакцией одного французского журнала в 1959 году. В экспедиции приняли участие 6 человек – Эрви Мегри, Тони Сольнье, Жильбер Сартр, Жерар Делойе, Борт Паже и Пьер Доминик Гессо. Они пересекли всю тогдашнюю голландскую часть Новой Гвинеи, проделав 200 километров на самолете и совершив 109-дневный марш пешком через центр острова. Отважные французы встретили во внутренней части Новой Гвинеи племя папуасов, жившее на уровне каменного века, придерживавшиеся обычаев каннибализма и занимавшиеся охотой за человеческими головами. Представители этого племени до прибытия к ним французов никогда не видели белых людей. Таким образом, со времени путешествия Томыка не так уж много перемен произошло в жизни и обычаях исконных жителей Новой Гвинеи. Колонизаторы занимались исключительно поисками полезных ископаемых. Золотые россыпи были весьма быстро исчерпаны. Колониальные плантаторы стали разводить на побережье острова каучук, кокосовые пальмы, земляные орехи и бананы, почти совершенно не интересуясь жизненными проблемами туземного населения. За малейшую провинность они жестоко карали туземцев, широко применяли телесное наказание, бросали в тюрьмы. Нельзя поэтому удивляться тому, что туземцы питают к белым и их богам большое недоверие. Многие туземцы продолжают жить по обычаям предков, глубоко верят в разные волшебства, сверхъестественные силы, а в глухих уголках острова занимаются каннибализмом и охотой за человеческими головами. Законы белых, подчиняться которым заставляли силой, столь же непонятны туземцам, как и религиозное верование пришельцев. Погибая от различных бедствий и болезней, постоянно голодая, туземцы не принимали и не понимали европейской цивилизации, благодаря усилиям прогрессивных наций после Второй мировой войны и в особенности благодаря ширящемуся пламени освободительного движения самых колониальных народов, постепенно исчезают последние бастионы колониальных империй. Первый район Новой Гвинеи, который получил независимость, а именно бывшая голландская часть острова, был раньше самым отсталым в экономическом и социальном отношениях районом. В настоящее время этот район под названием Западного Ириана вошел в состав Индонезийской республики, хотя и с величайшими трудностями и перебоями, культура, благодаря просвещенным представителям папуасов, все же проникает в гущу населения Новой Гвинеи. Прежние варварские обычаи, так же как и каннибализм, должны отойти в прошлое и уступить место новой жизни нашей эпохи. Видимо, скоро получит независимость и вторая австралийская часть Новой Гвинеи – Папуа. На пороге крупнейшего острова Тихого океана уже всходит заря свободы.